если не хуже, конечно. Гвоздем он у меня в голове сидит, этот тип, говорю я сердито. Сегодня мне должны дать сведения о тех, кто за Верой ухаживал. Их человек 7 набралось. И, усмехнувшись, добавляю. Все по линии ее работы, так сказать. Про фотографию смотри, не забудь. Может, кто из них снят там. Чем черт не шутит? Проверю, будьте спокойны. Я вздыхаю. К сожалению, Нина никого там не знает. И Полина Ивановна тоже, и Люба. Теперь только на школьную Верину подругу надеюсь. Очень близкую подругу. Но ее еще надо найти. Ни фамилии, ни адреса. Вот и ищи. Нет, Кузьмич ничего мне не простил. Хотя я по-прежнему не понимаю, в чем моя вина перед ним. В том, что я был прав? Или в том, что он действительно стареет и кое-чего уже не улавливает? Я решительно поднимаюсь, гашу сигарету и натягиваю пальто. Дежурная машина за считанные минуты подбрасывает меня к дому, где жила Вера. Оттуда я и начинаю свой поиск. Первый мой визит в школу, где училась Вера. Школа эта совсем недалеко от ее дома. «Верочку я помню», — улыбается пожилая женщина, бывшая учительница Веры Топириной. «Ах, какая прелестная девочка была! На выпускной вечер к нам приехал тогда маршал, и Верочка преподнесла ему цветы от класса. Он ее поцеловал и цветы отдал ей. И Верочкину сестру помню, и маму. Я ведь здесь уже почти 25 лет. Всех детей помню. А как Верочка живет, не знаете? У меня не поворачивается язык сказать ей правду. Я чувствую, какую боль я ей этим причиню. Но и утаивать случившееся тоже ведь глупо. И все же я довольно невнятно бормочу. Не знаю, мне вот Катю надо отыскать. Она дружила с Верой. Катя Стрелецкая. Тоже очень славная девочка, говорит женщина, улыбается каким-то своим воспоминанием. Заводилой была и баловницей немыслимой. Я записываю адрес Кати Стрелецкой. Это совсем недалеко, в переулке, в котором я уже побывал, разыскивая школу. Дом, где живет Катя Стрелецкая, оказывается стареньким двухэтажным, вросшим в землю в самой глубине большого двора. И деревья упираются в серое небо высоко над его крышей. Катина квартира на втором этаже. Туда ведет скрипучая полутемная лестница с расшатанными перилами. Я звоню согласно указанию на табличке 4 раза и терпеливо жду. С каждой секундой надежда, что Катя дома, тает. В самом деле, сейчас как раз середина дня. Прождав 2 минуты, я звоню опять. Уже только для очистки совести. Я решаю про себя, что если не откроют и сейчас, то я позвоню к соседям последовательно по всему списку, вплоть до 7 звонков, семейству со странной фамилией Холобабовы. Кто-нибудь из соседей должен ведь знать, когда Катя будет дома. Внезапно я слышу за дверью быстрый топот каблучков, щелкает замок, дверь порывисто распахивается, и на пороге появляется высокая тоненькая девушка в потертых джинсах с накрученным на голове полотенцем. Увидев меня, девушка восклицает. «Ой, извините, голову мыло, и ваши звонки сразу не услышала. Вы ко мне?» «Наверное», — улыбаюсь я. «Вы Катя Стрелецкая?» «Мне необходимо с вами побеседовать». «Ага, проходите. Вон 3-я дверь налево. Я сейчас». Она, повернувшись, стремительно исчезает в глубине коридора, а я еще секунду стою, оглядываясь и соображая, какая именно дверь мне указана. Темный и длинный коридор заставлен вещами. Какие-то столы, коляски, чемоданы, корзины громоздятся вдоль стен чуть не до потолка. И все же, в конце концов, я добираюсь до Катиной комнаты. Она оказывается неожиданно большой, светлой и просторной. Я осторожно опускаюсь на диван, расстегиваю пальто, снимаю шапку и, оглядываясь по сторонам, поджидаю хозяйку. Через минуту она появляется все с тем же белым тюрбаном из полотенца на голове, но уже в какой-то другой, как мне кажется, кофточке, энергичная, оживленная и слегка сконфуженная. «За вид мой, прошу извинить», — объявляет она с некоторым даже вызовом. «Гостей не ждала. Утром только из командировки вернулась. Итак, какое у вас ко мне дело? Выкладывайте. И не забудьте сказать, откуда вы сами». Она устраивается в уголке дивана. Ужасно она какая-то длинная, с прямыми плечами, тонкой шеей, нескладная и в то же время по-своему изящная. Чтобы не забыть, скажу сразу, я из милиции. Ого, восклицает Катя. Это же интересно.